Глава 30. Хотя новый день родился солнечным и ясным, хороших новостей он не принес. От Петра Сергеевича по-прежнему не было ничего слышно. Тимка сам лично подкараулил почтальона на лестнице и с надеждой заглянул в его увесистую сумку. Вдруг заветная весточка завалялась на самом дне. Но почтальон в зеленой форменной фуражке отрицательно покачал головой и вздохнул. «Пишут, пишут». На завтрак Тимка пришел в подавленном настроении и без удовольствия принялся макать белый хлеб в чашку с какао. Он так расстроился, что даже не взглянул на разрумянившуюся Зиночку, которая намазывала сливочным маслом свежеиспеченный утренний кренделек для Танюши. — Нашу Зину за ночь как подменили, — отметила Нина Павловна, глядя, как девочка заботливо хлопочет возле сестры, подавая ей завтрак. То, что нам нужно ехать в больницу, чтобы проводить твоего братца с тетушкой, оказалось очень кстати, — обратилась Нина Павловна к Тимошке. Перед уходом на службу Юрий Львович попросил меня навестить его знакомого, что упал вчера с дерева. По стечению обстоятельств тот помещен именно в больницу принца Ольденбургского. — Можно я с вами поеду? — спросила Зиночка. — Я не помешаю. Когда экипаж остановился около больничных ворот, тетка Маня с Кирьяном уж стояли наготове. Кирька в новой рубахе беспокойно вертел головой, высматривая Тимошку, а тетка сосредоточенно копалась в жалкой заплечной котомке, пытаясь толкать туда большую стеклянную бутыль с молоком, выданную им на дорогу сердобольным фельдшером. — Тимка, Тимка, на мою койку нового больного положили! — во все горло оповестил подъезжающий Кирьян. — Представляешь, как здорово! Этот мужик вчера с дерева упал! Кирька таинственно понизил голос. — Говорят, он ловил там здоровенную змеюку, вот таковскую. Мальчик широко развел в стороны руки, чтобы показать, о какой змее идет речь. Тимофей и Нина Павловна понимающе переглянулись. Они уже догадались, что речь идет именно о служивце Юрия Львовича. — А еще этот упавший с дерева дядька, сын старшего лакея князей Езерских, — подумал про себя Тимка, — поэтому я тем более должен о нем позаботиться, ведь Езерские мне теперь не чужие. Нина Павловна подошла к тетке Мане и приветливо поздоровалась. Тетка настороженно кивнула в ответ и нахмурилась. — Вы, барыня, это... — она замялась. — Не думайте, что я совсем совесть потеряла. Я за Тимку вам благодарна, вот только отплатить мне вам нечем. Бедняки мы. — Бог с вами, Мария, — ответила Нина Павловна. И Тимка понял, что она тоже волнуется. Это мы должны быть вам благодарны за такого чудесного мальчика. Он принес в наш дом много добра и радости. Она помолчала и кивнула извозчику. — Доставай. Тот кряхтя выволок тяжелую швейную машинку в деревянном корпусе вишневого цвета и поставил возле самых ног тетки Мани. — Это вам швейная машинка. Примите ее, пожалуйста, от нас в подарок, — простосердечно предложила Нина Павловна. Мы с мужем надеемся, что она будет неплохим подспорьем вам. Тимофей нам рассказал, что вы рукодельница. Тетка Маня посмотрела на машинку и оцепенела, как будто увидела перед собой привидение. — Это мне? — спросила она севшим голосом. И Тимка понял, что сейчас тетка упадет в обморок. Но, видать, тетка Маня была крепким орешком, потому что в обморок она не упала, а выпрямилась, будто кол проглотила, и застыла на несколько минут, глядя в пространство одуревшим взором. — Этого вам хватит на дорогу, — мягко тронул ее за локоть Нина Павловна. — Вы ведь на себе тяжелую машинку не унесете, — она открыла ридикюль и протянула тетке Мане новенькую купюру в 5 рублей. Тетка машинально взяла деньги, зажала их в кулак, но осталась стоять на месте, как приколоченная. «Мамка, ура, мы на извозчике поедем!» — радостно запрыгал вокруг матери Кирька. «Мамка, ну мамка же!» Он дернул тетку Маню за подол, и только тут она опомнилась. «Барыня, Тимка, и вы, барышня!» — она посмотрела на Зину. «Не знаю, как вас и благодарить». Она кланялась в пояс, доставая руками до земли, норовя при этом прикоснуться пальцем к футляру швейной машины. «Мы теперь знаете, как заживем. Ровно бояре! Кожинный день будем чай с белым хлебом есть, а сахаром прикусывать, самовар купим. Она сладко зажмурилась, представляя ожидающую семью роскошную жизнь, и еще раз от души поклонилась на этот раз Тимке. «Тебя, видать, мне Бог послал, чтобы я через тебя свет увидела. А я-то сразу этого не поняла по жестокосердию своему. Урок мне на всю жизнь. Приеду, пойду в церковь каяться. Прощай, Тимушка, не поминай лихом. А когда проведать надумаешь, будешь самым дорогим гостюшкой, и вы, барыня, к нам пожалуйте. Места у нас богатые, ягодные, по ночам соловьи в лесу заливаются». Нина Павловна очень смутилась от выражения столь великой благодарности и с облегчением усадила Тимкину родню на подъехавшую телегу с неказистым извозчиком на бучке. Тимка почувствовал к брату легкую зависть. К вечеру Кирьян будет уж гонять кур по знакомому двору в родной Соколовке и рассказывать сестре Катьке про свои приключения. Поглазеть на увеличенного в столичной больнице парня наверняка придут Тимкины друзья. Скоро ли он сам сможет их увидеть? Тимошка обреченно повесил голову, но сразу же вспомнил, что ему теперь надо учиться на лекаря, а это самое важное дело. Для этого можно и разлуку потерпеть. Не успела отъехать повозка с Тимкиными родичами, как из больничных ворот неторопливо вышли две дамы, пожилая и молодая. — Вот это да! — ахнул Тимоша, глядя на богато разлитую барыню с крупными ярко-красными серьгами в ушах и в зеленом шелковом платье, увенчанном бантом. — Сразу видно, что знатная особа с своей служанкой. На фоне такой роскоши ее скромно одетая спутница в сереньком платье с тонкой ниткой жемчуга на шее казалась совсем юной и незаметной. — Это княгиня Езерская. Я встречалась с ней однажды, — шепнула детям Нина Павловна. — Мы должны поздороваться. — Значит, это роскошная госпожа Севина мама? — восхищенно воззрился на нарядную даму Тимка. — Ну, чисто царица! Он посмотрел на Нину Павловну и с удивлением увидел, что она решительно шагнула к прислуге в серой одежде и сделала реверанс. — Добрый день, ваше сиятельство! — Вы, кажется, Арефьева? — негромко поинтересовалась княгиня. — Я вас помню. — Да. Я Нина Павловна, это моя дочь Зина и Тимофей, приемный сын нашего друга доктора Макеева. — Очень приятно, — ласково улыбнулась детям Ерская. — Ваш мальчик чрезвычайно напоминает мне моего сына Всеволода, наверняка такой же непоседа, правда? — обратилась она к Тимке. Тот словно язык проглотил. Княгиня звонко рассмеялась. — В точности, как мой сын. Она посерьезнела и посмотрела на Нину Павловну. — У вас кто-то болен? «Мы пришли навестить сослуживца моего мужа», — ответила та. «Вчера произошел нелепый случай. Экономах ведомства свалился с дерева». «Какое совпадение!» — удивилась княгиня. «Мы с Любашей здесь именно по этому поводу. Дело в том, что это несчастный сын нашего старшего лакея и моей няни», — она показала рукой на нарядную госпожу. «Ему же лучше, впрочем, увидите сами». «А я-то думал, что княгиня — это та толстая пожилая барыня в пышном платье с бантом!» — разочарованно протянул Тимоша, когда женщины распрощались и уехали. «Как ты мог такое подумать?» — возмутилась девочка. «Разве может светская дама позволить себе надеть такой вульгарный туалет?» «Повезло, что я не светская дама!» — облегченно подумал Тимка. «Я бы нипочем не освоил такую мудреную науку, как женские наряды!»